4 сентября. Нет, на этом вы меня не подловите. А кем вы сегодня являетесь, Гидеон, спрашиваете мягко. Я отказываюсь в этом участвовать. Мой отец здесь совершенно ни при чем. Если я не могу заставить себя хотя бы взять в руки скрипку, мой отец в этом не виноват. Я отказываюсь становиться одним из тех безмозглых хлюпиков, которые перекладывают вину за каждое свое затруднение на родителей. У папы была трудная жизнь, он сделал все, что было в его силах. Трудная в каком смысле, хотите вы знать? А для начала попробуйте вообразить, каково иметь отцом моего деда? Каково было быть отосланным в школу в 6 лет? Каково приезжать домой на каникулы и присутствовать при психических приступах? И каково знать, что никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы ты ни делал, тебя не сочтут достойным сыном, потому что ты не родной, потому что тебя усыновили, о чем отец тебе постоянно напоминает? Нет, в качестве моего отца папа сделал все, что смог, а сыном был лучшим, чем многие из нас. «Лучшим сыном, чем вы, спрашиваете у меня?» «Этот вопрос вам придется переадресовать моему отцу». «Но как вы оцениваете себя как сына Гидеон? Что вам прежде всего приходит на ум в этой связи?» «Разочарование», — говорю я. «То есть вы разочаровали отца?» «Нет. Я имею в виду, что я не должен разочаровывать его, но могу». Он когда-нибудь говорил вам, как это важно, не разочаровать его? Никогда. Вообще ни разу. Но... Ему не нравится Либби. Я с самого начала знал, что она ему не понравится, или, по крайней мере, ему не понравится ее присутствие в доме, что он сочтет ее потенциальным источником помех в моей работе. Вы спрашиваете... Этим объясняются его слова в Уигмор-Холли, это все из-за нее. Он тут же связал ваше состояние с ней, правильно? Да. Почему? Не думаю, что он не хочет, чтобы я сближался с женщинами. С чего бы это? Для моего отца семья — это все. А если я не женюсь в один прекрасный день и не произведу собственных детей, наш род на этом закончится? Но теперь-то все изменилось. Вскоре ожидается появление еще одного ребенка. Семья продолжится, женитесь вы или нет. Да, это так. То есть теперь он может высказывать свое неодобрение относительно каждой женщины в вашей жизни, не опасаясь, что вы воспримете его мнение близко к сердцу и никогда не женитесь. Нет, я отказываюсь играть в эту игру. Мой отец тут ни при чем. Ему не нравится... Либби, если только потому, что он озабочен тем, какое воздействие она может оказать на мою музыку, и у него есть все основания беспокоиться. Либби не отличит смычок от кухонного ножа. Она мешает вашей работе? Нет, не мешает. Она проявляет безразличие к вашей музыке? Нет. Она нарушает ваш покой и игнорирует требования соблюдать тишину, тем или иным способом покушается на ваше время и отрывает вас от занятий музыкой? Никогда. Вот вы сказали, что она невежественна. Вы считаете, что она цепляет за свою необразованность, как за собственное достоинство? Нет, не замечал такого. И все равно ваш отец недолюбливает ее. Послушайте...